Глава 28. Дим – попаданец. Однако о собственном участии в штурме злополучной крепости все же пришлось вспомнить. Явилась Анжа и предложила всем вместе посетить королевский охотничий домик ночью, как я однажды проделал с замком Шер. «А не тряхнуть ли нам, стари?» – хотел было предложить ушастым, но не успел даже договорить. «Нет!» – вскрикнули они хором. «С замком Шер у нас неплохо получилось», – нейтрально произнес я. «Сейчас совсем другие обстоятельства», – возразила Светлая. «Помню, в войне с графом Шер мы затеяли авантюру с подземным ходом, как раз чтобы уменьшить потери, а также не дать графу сбежать», – напомнил я своим женам. «Здесь предпосылки вроде бы те же. Штурм крепости – дело опасное и непредсказуемое, грозящие большими потерями, которые скажутся на репутации князя проклятых земель, независимо от того, кто поведет людей на приступ. Самое время начать искать подземный ход. Тем более, что Лив в состоянии его обнаружить чуть ли не на километровой глубине. Проведение тайного хода в крепость может дать очень много преимуществ». «Тогда не сейчас», – очень серьезно ответила Лара. «В тот раз имевшихся в нашем распоряжении сил могло не хватить для захвата и графского замка, и города». «Да что там могло? Точно бы не хватило», – вмешалась Эль. «Но даже если бы и хватило, война рисковала затянуться очень надолго», – продолжила Темная. «А это для нас в тех обстоятельствах равнялось поражению. Графу рано или поздно, но обязательно бы пришли подкрепления». «А как же быть с престижем?» – сменил тему я. «Подтверждение репутации удачливого и смелого военачальника, от которого не спрятаться даже за стенами неприступных крепостей. Да и потом, захват короля тоже дело не лишнее. Кроме всего прочего, это еще и ликвидация угрозы нелегитимности княжества». «Именно поэтому тебе там и нечего делать», – опять ответила Темная. «И я имею в виду лично». «Интересное понимание престижа», – слегка удивился я ее логике. «Реалистичная. Вот представь, северянин проиграет. Или скорее просто упрется лбом в стену и ничего не добьется. Тогда придет князь Вадим на белом коне и всех спасет. Если упрешься в стену ты сам, то эффект от последующей победы будет совсем не тот». «А потом пришел лесник и всех разогнал». Вспомнил я земной анекдот. Тем более, что и замок очень, кстати, охотничьим домиком назывался. Естественно, шутку никто не оценил. «А если никакого подпирания стен не будет, и Вахар сходу займет крепость?» Задал я тогда вполне логичный вопрос. «Под твоим мудрым руководством», – ответила Лара. «В общем, темная жена переиграла меня на моем же поле». «Тогда поговорим о деньгах», – предложил я. «Во-первых, захват казны. Если король в крепости, то и она просто обязана быть там. Куда же ее еще деть? Во-вторых, доля трофеев, которые непременно будут в замке, все-таки это не просто рядовая крепость, а в какой-то мере резиденция короля, и обстановка будет соответствующей. В-третьих, возможность не только получить большие трофеи сами по себе, но и участвовать в их распределении на правах человека, обеспечившего захват крепости с наименьшими потерями, увеличивая тем самым преданность войск и лояльность командиров». «Вообще-то денег у нас и так хватает», – ответила Эль. «Нет смысла еще и за личными трофеями гоняться». А вот это уже было серьезное заявление. Переубедить темную в том, что касается военных действий, я еще мог. Но если моя светлая жена отказывалась от денег, спорить дальше бесполезно. Хотя, если честно, я не очень-то и стремился. Прошли те времена, когда боролись за выживание и лично лезли в любое подземелье. Да и Анжа явилась вовсе не за тем, чтобы выманить в поход лично меня. Делать хвостатой больше нечего. На самом деле ей нужна была только Ли. И причем не как напарница для дельского рейда, а только чтобы просканировала территорию вокруг королевского замка на предмет подземных ходов. Да, в общем, она этого и не скрывала. В прошлый раз упустила короля и теперь не собиралась допускать той же ошибки. Логика у Анжи была самой простой. Если лезть не через стену, а подземным ходом, то объекту некуда будет бежать. Вообще-то это дело хвостатой никто не поручал, и я, во всяком случае, никаких претензий по поводу прошлого провала не высказывал. Не удалось, и ладно. Однако она сама себя назначила и теперь искала помощи у древней. Правда, рыжая эльфийка тоже не рвалась в бой, но найти вход согласилась. Анже только это и было нужно. Анжа, неизвестно кто, Теперь Зинский король от меня не уйдет. Сам в замке заперся. На этот раз не на стены полезу, а через подземный ход, чтобы избежать любой случайности. Своей цели добилась и о планах сообщила. И даже князя Вадима с собой позвала. Но при этом за королем отправилась одна. Вообще-то предпочитаю совсем ни о чем не рассказывать заранее, оставить перед свершившимся фактом. Но, во-первых, мне была необходима помощь Лирмилеэль. Только рыжая эльфийка способна обнаружить любой тайный ход, как бы его ни прятали. Успела в этом убедиться во время нашего совместного похода к подземной тюрьме древних. А во-вторых, прекрасно знала, что моему одиночному ночному посещению замка никто из них не помешает. Князя жены не отпустят. А Лирмилеэль вообще к авантюрам не склонна, особенно теперь, когда полностью восстановила свои силы. Как я предполагала, так все и получилось. Ли отправилась со мной, но заранее предупредила, что больше, чем на поиск хода, могу не рассчитывать, как будто я начала бы ее уговаривать. По широкой дуге вокруг замка идти не стали, а сразу отправились на дорогу, ведущую к крепости из столицы, причем примерно в нужное место, хоть какая-то польза от болтливого королевского советника нашлась. Именно он мне рассказал о входе, спрятанном чуть в стороне от этой дороги, причем так, что не зная и не догадаешься. И о приметах тоже говорил, но его описанию могло соответствовать почти все, что угодно. Лирмилеэль же сразу точно указала и даже все ложные ответвления перечислила. А потом нас поймали. Нет, ни внутри и ни враги. Дозорные короля Вахарра. Все потому, что древняя не посчитала нужным скрываться. Хотя прекрасно знаю, если надо, то она умеет это делать. Не намного хуже, чем я. Меня бы они точно не увидели, а ей все равно. Оказалось, что вообще давно нас заметили и издалека следили. В этом и есть главный недостаток моих неполных магических способностей. Опасность замечу лучше любого очень сильного мага. А когда таковой нет, могу и находящегося совсем рядом наблюдателя прозевать. А ведь Лирмилеэль наверняка их с самого начала обнаружила и ни слова не сказала. Дозорные вежливо и настойчиво приглашали к королю, причем только меня, так как эльфийка сразу заявила, что отправляется обратно в главный лагерь. Я тоже собиралась отказаться на том основании, что у меня назначена встреча с другим королем, а его величество нельзя заставлять ждать. Сама и назначила. Но вовремя вспомнила, что у того корон больше не осталось. У этого же как минимум одна должна где-то быть. В общем, согласилась. Зайдя в королевский походный шатер, сходу заявила, что работаю одна, и помощники мне совершенно не нужны. «Еще заденут что-нибудь и обвалят все подземелье», — закончила я. «Были прецеденты». «Мои воины в большинстве своем, может, и северные варвары, но не настолько неуклюжи, чтобы от одного их присутствия подземные ходы обвалились». «Недовольно», — ответил Вахар. «Мне без разницы, варвары или гномы», — усмехнулась я. «Ни с теми, ни с другими вниз не полезу». И неуклюжесть, раз уж на то пошло, тут совершенно ни при чем. Ловушкам без разницы, на представителей какого народа срабатывать. Соврать не соврала, а о том, что в последний раз я сама еле успела хвост унести, рассказывать не стала. Кому нужны такие подробности? Тем более, что никто и не спрашивал. «А ты, значит, особенная?» – спросил король. С одной стороны, его тон говорил, что сам он в этом сильно сомневается, а с другой – зачем бы звал? Будь я самой обыкновенной. «Именно такая», — совершенно серьезно ответила я. «Опасную магию всегда различаю. Только не собираюсь, вместо того, чтобы делом заниматься, следить за всем отрядом. Как бы кто куда ни залез. И потом, гарантированно чую только опасную лично для меня магию, а угрожающую кому-нибудь другому могу элементарно не увидеть». Вахар на это ответил, что и не собирается штурмовать замок через узкий подземный ход, где и сотню, и тысячу воинов легко сможет остановить десяток. «Даже если все пройдет успешно, отряд проникнет незаметно, перебьет спящую охрану и откроет ворота. Особой славы такая победа не принесет», — высокопарно заявил он. «Захотел бы просто и безопасно взять замок, просто не мешал бы князю Вадиму и его женам применять свою магию». «Ну вот, как был обычным северным варваром, так им и остался. Даже корона ума не прибавила. Кстати, о короне. Но ничего этого я ему говорить не стала, особенно последнего. Тем более, что и сама ведь лезу, куда меня никто не просит. Но я совсем другое дело. Поэтому просто спросила. Тогда чего ты хочешь?» «Мне нужно доставить под стену замка один небольшой мешок. А кто его туда понесет? Ты одна или несколько моих воинов не так важно. Даже странно. Не настаивает на своем и говорит вполне разумно. Умеет, когда захочет. И что за мешок? Решила сходу не отказываться я. Вдруг что-то интересное. Король отдернул покрывало, состоящих вдоль стены шатра сундуков. Между двух лежал действительно небольшой тюк из обычной мешковины, тщательно обвязанный довольно толстой веревкой. Честно говоря, он меня совершенно не впечатлил. Осмотрела в магическом зрении. Ясно, что обычным предмет быть не мог. Тоже ничего особенного. Понятно. Если сесть прямо на него в тот момент, когда заклинание сработает, от тебя вряд ли что останется. Однако, если стоять чуть в стороне, можно особо не опасаться. Во всяком случае мне. Кому другому будет достаточно просто отойти еще чуть дальше. И ты рассчитываешь, что это сможет причинить хоть какой-то вред стенам? С изрядным скептицизмом в голосе спросила я. «Там не только магия», — ответил Вахар. «Все равно сильно сомневаюсь». «Я тоже до конца не уверен», — вдруг признался король. «Но гномы заверили, что если найти в стене слабое место, то эффект обязательно будет». «Так мне еще и слабое место искать придется», — возмутилась я. «Нет, спасибо, как-нибудь обойдусь. Эти коротышки вообще ни в чем, кроме пива, толком не разбираются. И еще, какая предполагается оплата?» «Я думал, мы сражаемся на одной стороне», — попытался уклониться от финансового вопроса северный король. «Ага, все они такие, норовят, чтобы им что-нибудь бесплатно сделали. Но не на ту напал». «Это ты сражаешься», — совершенно серьезно ответила ему. «А я иду похищать, или, если совсем по-научному, арестовывать уже один раз сумевшего сбежать зинского короля». Такого ответа он никак не ожидал. «Вот если бы у тебя был подписанный князем Вадимом приказ, тогда другое дело», — продолжила я. «Но, подозреваю, такой бумаги нет, так что вопрос остается в силе». «А ты вообще того стоишь?» — спросил он. Вместо ответа просто растворилась в воздухе, обошла вокруг вертящего головой в бесплотной попытке меня разглядеть северного варвара. В очередной раз пожалела, что не захватила с собой бантиков. «Ну кто же знал, что с еще одним королем встретиться придется?» Затем приблизилась к тюку, перенесла в другой конец шатра, уселась на него и только потом материализовалась. «Так думаешь, не стою?» — спросила у наконец прекратившего вертеть головой и повернувшегося в мою сторону короля. «Стоишь!» — был вынужден признать он, потом немного подумал и добавил. «А все-таки, если кто-нибудь заметит?» «Тогда мне будет интересно посмотреть, как они станут ловить меня без мечей». «При чем тут мечи?» Не понял он. Я показала глазами на его пустые ножны, и после того, как король убедился в отсутствии оружия, вытащила из-за спины и продемонстрировала клинок. Так или иначе, но мешок мне взять пришлось. Не то чтобы тяжелый, однако все равно неудобно таскать по подземельям. И плата, предложенная северным королем, довольно сомнительная. Ну, хоть что-то. Сэр Арнаульф. Рыцарь. Штурм замка получался какой-то весьма и весьма странный. Не совсем настоящий, что ли? Или вернее будет сказать театральный? Только вот кровь, уже успевшая пролиться, была более чем реальной. Противник выкатил все свои осадные орудия и принялся, что есть силы, запускать в наши стены камни. Это хорошо, если булыжники. Иногда прилетали и боди с нечистотами, обдавая ими все в округе. Иного вреда пока не было, хотя на нервы действовало сильно. Командовавший обороной князь Вандел даже велел части воинов сойти со стен, чтобы кого шальным камнем не задело. Зачем лишний риск, если противник на приступ идти явно не собирается? В это число попали и мы с сэром Нурдилом. Спустившись, сели в караулки, приняли по куску хлеба с мясом до чарки казгарского вина. Не так уж и важно, кто принял посвящение буквально на днях. Сейчас мы все были равны. «Что там творится?» — спросил еще один новоявленный рыцарь, которого еще не привыкли величать сэром Архимом, потому что был он чистокровным зеленым орком. «Да все мучают свои осадные орудия», — отвечал я. «Лестниц мы у них не видели. Похоже, решили просто отстреляться по полной. Толку особого нет. Разве что нескольких содержимых выгребных ям облили». «Графу новоявленному Амирандису досталось. Уж и ругался он. Мы даже не ожидали от благородного». Орк хохотнул, то ли лично над графом, с которым у него с самого начала отношения не заладились, то то ли над ситуацией с дерьмом вообще. Я не стал уточнять, а попросил. «Налей-ка еще вина, дружище. Доброе оно, хоть и хуже гномьего самогона». В который раз рассказал историю, как мне довелось перепить охранников князя проклятых земель и бежать оттуда во свояси, целым и невредимым. «Да ты тоже везунчик!» — хлопнул Нурдил меня по плечу. «Прямо как я! Не хочу хвастаться, но не просто так прозвали меня счастливчиком. Доводилось не раз из воды сухим выбираться. Не сомневаюсь, что повезет и тут». «Рассчитываешь на победу?» — с сомнением спросил я. «Победа, не победа! А война вечно длиться не может, и погибают в ней далеко не все!» Расплывчато ответил он. «Вот, рыцарем стал, хотя и не планировал. Теперь осталось вернуться поближе к проклятым землям и заняться охотой на вампиров». «Увы, похоже, в этот раз от нас отвернулись боги!» Тяжело вздохнул орк, отвечая не на последние слова сыра-счастливчика, а вообще. «Я только не понимаю, почему этот таинственный князь Вадим не применит против нас свою знаменитую магию, что повергла стены многих городов этого королевства?» «А может, нет ее, этой магии?» — произнес сэр Нурдил с нотками высокомерия в голосе. «Сдались те города, ну а чтобы оправдаться, сочинили красивую, но насквозь лживую сказку». «Чтобы насквозь, сомневаюсь», — ответил я. «Ну, может, что-то и было», — не стал спорить он. «Но кто теперь проверит, сколько в дошедших до столицы рассказов преувеличенной правды, а сколько откровенной лжи?» «В любом случае, собратья, чем бы ни закончилась эта оборона, она войдет в историю», — пробила меня на патетику. «Наш король, хоть и проявил себя ранее не как подобает великим полководцам и государям, держится здесь достойно. Сто раз мог бы сбежать, но остался с нами. В памяти народной останемся мы, вставшие на смерть своего короля. И смерть мы примем с рыцарским саном. Об одном лишь приходится жалеть. Недолго нам осталось его носить». «Почему же недолго?» — спросил Нурдин. «Кто выживет, в любом случае останется рыцарем». «Как бы князь Вадим или новый король не аннулировал все титулы, что успел в последние дни раздать и этот?» — вставил орк. «С какой стати?» — не согласился счастливчик. «Нет, у графов, баронов и прочих князей обязательно отберут, а нам, простым рыцарям, опасаться нечего. Если сами, конечно, на прием к королю не отправимся с требованием все подтвердить и документы выдать. Земель-то нам все равно никто не даст, а подлинность самого титула любой маг разума подтвердит». Сэр Нурдил еще что-то хотел сказать, но тут раздался дикий грохот. Та стена, на которой мы стояли еще час назад, задрожала, а потом начала рассыпаться находящаяся рядом надуратная башня. Пыль поднялась столбом, появились языки пламени. Во все стороны полетели камни, один из которых угодил орку в голову. От второго едва увернулся сэр Нурдил. «Не зря меня счастливчиком прозвали!» — произнес он, хватая меня за руку. «Бежим скорее!» «Куда?» «Неважно куда, только отсюда подальше! Ты что, перестал соображать? Или, посвящая в рыцари, Колвер вместо плеча ударил тебе мечом по голове и все мозги отшиб? Не видишь? Вот она магия! Та самая, которая князь проклятых земель стены рушил! До нас добралась! А вы еще не верили, что такое чародейство возможно!» Счастливчик потащил меня по двору внутрь крепости. Я только успел сообразить, что вообще-то это именно он говорил о том, что никакой магии, которая способна рушить стены, не было. Кругом началась суматоха, с трудом прерванная Ванделом. «Прекратить панику! Ну, сшибли башню, так никто не пострадал. Посмотрите, враг больше не использует свои осадные машины. Не иначе кончились у него камни». «Князь, но ведь магия!» — произнес кто-то. «Тебя удивляет, что у противника есть магия? Или ты раньше никогда с ней не сталкивался?» — ответил на это северный варвар. «Пойдешь сейчас на стену, посмотришь, что осталось. Соберешь тела убитых товарищей, возьмешь с собой». Взгляд касгардского гвардейца прошелся по толпе. Я невольно стал смотреть вслед за ним и с удивлением не увидел сэра Нурдила поблизости. Куда же он делся? Ведь только что был рядом.